«Ты определенно хорош», — сказала Айрис Стирой, и мы втроем кончили. Потом Спидстер сосала мой член, а мета-человек, мои большие железные яйца. И через пару минут я кончил обоим дамочкам в ротике. После этого они остались довольны, и я поплыл дальше. Теперь остались только Затана, Мэри Бэтсон и Канарейка, но я уже решил, кто будет, а именно Затана и Мэри. Подплыв к ним, сел на поверхности прямо на грани к бассейну, а сестра Билли, оставаясь в воде, сосала мой член и массировала его грудями, тем самым доставляя мне нереальное удовольствие. Что же до великой волшебницы, она целовалась со мною, сидя рядом со мной. «Ну как тебе?» – спросила меня Затана. «Прекрасно». После, мы снова начали целоваться, при этом я мастурбировал ей. В конечном итоге, кончил в ротик леди Шазам, и мы вернулись в бассейн. Обе прижались друг к другу, и одна лежала на другой грудями. Затана была сверху, а Мэри – снизу, тем самым их киски, обе были впритык друг с другом. Я сразу вставил свой агрегат в пизденку Затаны и начал хорошенько ее трахать. Что же до Мэри, она другой свободной рукой мастурбировала, пока та целовалась со своей подружкой, держась при этом руками. «Ох, да, я кончаю», — сказала Затана, и я кончили, как и Мэри, тем самым я удовлетворил обеих дам. Ну и последней в конечном счете осталась Канарейка. Я не заставил долго себя ждать и пришел к ней, начиная целоваться в губы. Иногда я при этом заигрывал с ее пизденкой во время поцелуев. Закончив с ними, мы перешли к делу, и та, подняв свою ногу, открыла мне проход к своей киске. «Не стой столбом, действуй». И я сразу вставил свой член в нее и начал жестко ебать довольно-таки быстро, что ей даже нравилось, но мы также одновременно целовались. После этого я кончил внутрь, а она от удовольствия тоже кончила, но на этом наши потрохушки не закончилось. Своими сисиндрами она начала тереться об мой член, тем самым устроив сиськотрах. И через пару минут я кончил на ее лице, и на груди вылетел белый дождик, тем самым удовлетворил ее. Однако я все еще был зол и полон сил, но вдруг заметил, как к нам подплывают Старгерл и Айс, а остальные девушки уже готовы к реваншу, тем самым я продолжил свои поебушки. Тем временем Рейвен продолжала сосать хуи у негров, тем самым сидя на двух членах своими двумя дырками. Ей было настолько приятно, что от такого массива она успела почти что 10 раз кончить. Супергерл была с толстяками, а вот охотница с каким-то дедом, который до сих пор был молод на то, чтобы трахнуть девушку. Вдруг в комнату к дочери Тригона зашли Харли, Айви и Селина. «Ну что, шлюшка, готова признать свою победу?» — спросила Селина, когда та увидела, как я отлично трахаю девушек. «Признаю, Хантер меня трахал лучше, но жаль мне его ученика. В целом, я поступила с ним грубо, и поэтому готова принять любое наказание», — ответила Рейвен и ушла с кровати, после чего несколько негров поставили пальцы вверх. «Спасибо вам за приятный вечер, мальчики. Бэтмен дал мне хороший совет, а именно, если ты любишь красивого парня, значит, будь его любимой, и защищай его же интересы», — ответила Харли и повернулась к своим подругам, когда ушла Рейвен. «Айви, Селина, идите пока и найдите Хантера. Подарите ему незабываемый вечер». «А ты что будешь делать?» — спросила Плющ. «В последний раз потрахаюсь с парнями. Ну а потом, под финалочку, к своему парню вернусь». Харли сняла с себя халат, оголив огромные бидоны, после чего негры начали ублажать ее, пока Айви с Селиной направлялись в сторону бассейна. Как оказалось, Рейвен не была одной. С ней также была Кара, Хелена, Старфайр и Барбара. Харли, Карин и Диана пообещали, что подойдут чуть позже. Увидев троих девушек, тут же встал стояк. Теперь из-за их гнева у меня было не 20 сантиметров, а все 24, как у Брюса Уэйна. А теперь на колени, сучки. Вскоре вся троица поклонилась передо мной, а остальные, во главе с Айви, подплыли к моему учителю, делать тому приятно. Конец. Пов Крис Винтерс. Пов Шамиль Хабибов. Прошла неделя с тех пор, как у меня началась Данииловская война. Это то самое событие, где я и мой отец приняли решение избавиться от большинства вариантов могучего трахателя. Причем у каждого из них была разная предыстория. Кто-то становился лучше, а кто-то хуже, кто-то становился обычным, кто-то героем, а кто-то и вовсе насильником, имбецилом, а также убийцей или каннибалом. Но были и такие варианты Даниила, называющие себя лжетрахателями. Это те варианты, которые пудрят мозги знакомым людям, а на самом деле они делают со своими любимыми девушками неприятные вещи. Просматривая обычные межпространственные каналы, я вдруг наткнулся на Хантера и его ученика Криса. Как выяснилось, они оба трахают любимых девушек, причем действие их происходит на герогазме. Да и раз уж у меня выдался необычный день, что ж, пришло время кое-как упростить казнь для вариантов могучих трахателей, за которыми охотилась девятка из компании Team Fortress. Также был наслышан о том, как Генри, вместе с одной из своих наложниц, принесли мне пару тел забытых воинов. А ведь я слышал про них легенду, что если никто не вспомнит о них, увы, они будут на грани вымирания, причем все они будут подчиняться либо Кэрэнасу, либо его сыновьям. Да и пока аристократ был занят, могучий трахатель также принес кое-какую добычу, похожую на него. Нет, это не был один из его вариантов. Этот экземпляр стал куда интереснее, хоть и обладал одним и тем же режимом, что и варианты ушлого, а именно я, Д'Артаньян, все, пидорасы. Имя ему, Аргерал, он же у нас тоже любитель трахать девушек, но при этом, ставит выше себя, убивает гаремников потому, что он считает их угрозой мультивселенной, использует своих девушек, как секс-игрушек, а главное, что у него нет основной или основных жен, как у остальных героев. Удивившись этому, решил допросить его. «Вижу, этот агрегат не хочет с тобой разговаривать», — спросил я у своего отца. Я попытался покалечить его многим чем, но он лишь смеялся в лицо, что я — ничтожный слабак, хотя на деле хочу быть сильнейшим, как и остальные герои. Эха, вот хорошо, что мы его в космос не отправили, как и великого, ибо у меня другой подход. Достав тесак, я попросил отца уйти, а сам решил допросить его. Ну здорово, агрегат несчастный. Хах, думал мне перечить, великому Иссею Агрегалу, кран-принцу империи Архидов от основной ветви великого клана Хадо, засмеялся он. Хёда говоришь, улыбнулся хитрой лисьей улыбкой. Бывали такие варианты Иссея, у которых хорошо заканчивалось, а некоторых и вовсе не бывало. Тем, кому не доставалось гарем за их плохие поступки, стали теми еще монстрами. Но давай проверим, из какого теста ты сделан. Достав кипящую воду, я решил проверить, насколько же он слаб. Как выяснилось, Даня, вместе со своей любимой порочной Н, раздели того до трусов, а затем окунул ноги в кипяток. Я-ха-ха! Кричал от боли агрегат, пока тот не успокоился. Ну что, сучонок, расскажешь мне о себе? Подумал я. Хах, я все еще держусь, чертов слабак, крикнул агрегал. У меня есть все. Артефакты, деньги, девушки, все. А вы даже ничего не. Кья-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я- «Есть?» – спросил я по-сталкерски. «Все артефакты я спрятал подальше от своих противников, так что вы до них не доберетесь». «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-га-га-га-га-ха-ха-ха! Сколько еще выебываться будешь? Хах, ты бы знал, какие артефакты я храню. Я храню головы убитых тобой приспешников из мира ТФ-2, Австралию и Иерусалим, камни бесконечности и все, все, что у меня есть». Посмотрев на детектор лжи, Агригал лишь лгал обо всем. У него не было ни гарема, ни артефактов, а все, что он делал, это выебывался, пытаясь стать самым крутым, а также приставал к девушкам. «Не, чувачек, детектор точно показал, что ты хуже оригинального могучего трахателя, но наравне с Максимом животным и с вариантами великого. Так что, прощай». Окунув тело наглеца в кипяток полностью, он лишь горел и захлебывался. Затем, воспользовавшись моментом, решил заморозить его тело полностью, превратив в ледяную статую. Достав молоток, мне удалось покончить с этим агрегатом раз и навсегда. Разбив того на мелкие кусочки, от него теперь ничего не осталось, разве что только осколки льда, которые превратились в воду. Закончив почти что веселиться, ко мне подошел мой отец. «А во, ты и правда избавился от него?» – подумал ушлый. «Дело в том, вот если бы ты оказался таким же, знал бы ты, что пришлось избавиться от всех вариантов, в том числе и от тебя», – подумал я. «Значит, ты прекратишь убивать вариантов?» – спросил мой отец. «Нет, после принятия решения о том, что буду противостоять против вариантов, ты смог отдалиться от самого главгода всей этой секты, от Даниила Великого. Как оказалось, именно он стоит за всем этим и готов прикончить тебя. Да и как выяснилось, ты не сможешь умереть, если кинуть одного из вариантов ушлого в устройство Омега. Да и кроме того, таких только две штуки. Первый экземпляр у злого Марти, а второй у Тахира. А разве один из моих вариантов не уничтожил устройство и чертежи? Кстати, о нем. Не хочешь присоединиться к шоу? Спросил я своего отца. Ты будешь пытать всех моих злых вариантов? Вздохнул он. Нет, мои слуги будут их пытать, и я нашел самых интересных особей. Я и Даниил сели на диван, чтобы мы вдвоем посмотрели на экран, а именно, как будут пытать мои слуги ушлых, злых и вредных трахателей. Причем к такому шоу я готовился 5-6 тысяч лет. Да шучу я, на самом деле, вряд ли смогу достичь такого возраста. Только Тахир знает, сколько лет тренировок ему понадобится. Первым экспериментом был от шпиона, который продемонстрировал мне фокус-покус на ушлом матершиннике. Как выяснилось, данный вариант был тем еще дотером, который оскорблял мамок в интернете. Подойдя ближе к матершиннику, тот закрыл ладонью горло, после чего заставил его замолчать и заснуть навсегда. Он лишь использовал скрытый клинок, а потом и вовсе превратился в того варианта и подразнил его. Ахахаха, скажу, хоть и глупо убивать кого-то, но этот имбецил действительно заслужил смерти. Верно, отец? Хочешь вернуться к работе или продолжишь со мной смотреть? Спросил я. Почему бы и нет? Продолжу смотреть вместе со своим сыном. Следующий на экране показался Хви, который издевался над вариантом Дани, который хотел всего лишь покушать. Тот приготовил в свою очередь 100 порций сэндвичей, после чего тот начал лишь кушать и кушать, наблюдая за закованным пленником, как тот постепенно умирает с голоду. Доев последний кусочек, тот пошел за пулеметом. Активировав его, он расстрелял бездыханное тело. Далее мы с моим отцом наблюдали за Пиро, который решил приготовить из варианта ушлого шашлык. Данная версия являлась лишь той, в которой он выставил флеша посмешищем и не стал основным главным героем. Причем сам Великий считал себя тем еще Д'Артаньяном. Вот поэтому, когда тот начал добавлять огоньку с помощью пулемета, злые немецкие овчарки пришли за ним и съели его, тем самым, сделав из него мясной фарш. Таким образом, прошло всего лишь полчаса с тех пор, как мы угорали над остальными 6 пытками вариантов, которые и создали скаут, солдат, инженер, снайпер, медик и подрывник. Все они хорошо поработали, за что потом решили устроить праздничный ужин. И нет, мы не ели очередного варианта Дани. Просто обычная земная еда, которую взяли в пятерочке. Отпраздновав победу, первое, кто хотела к нам присоединиться, это Цунади, хоть и не знала о том, что же будет дальше. В честь чего празднуем, парни, улыбнулась моя Милфа. Скажем, мы решили начать войну против злых вариантов Дани. Вот мы 9 трупов и, вскоре, рассказав об этом, Цунади сперва испугалась вида крови, а затем впала в гнев, из-за чего мне было не по себе. Что ты только что сказал? Поубивать решил всех, да, Цунади-чан, не злись, пожалуйста. Я начал убегать от своей любимой девушки, причем она не на шутку разозлилась. Она кидалась в меня сковородками, как и Кушина сама, хоть и не понимал, откуда у нее сковородки. Причем сам удивился этому повороту, поскольку начинал бегать от нее по всей цитадели. Спотыкнувшись, я не смог уползти, а поэтому принял участь того, что меня и забьет моя же девушка. А теперь запомни одно, что ты больше не будешь перед моим носом издеваться над вариантами Дани, сказала Цунади, угрожая мне сковородкой. Ха, хорошо, я постараюсь издеваться лишь в том мире, где ты не увидишь подобного насилия, но не в цитадели. Ладно, в любом месте, но только не в нашем доме. Любимая подняла мою руку, тем самым остальные наши дамы присоединились к нашему пиру. Поскольку я усвоил урок о том, что лучше издеваться над злодеями лишь в других мирах, мы вместе с друзьями решили это отпраздновать. Да и потом, после небольшого ужина, решил уделить время своей даме, поскольку было понятно, что лучше пока ей уделить время, а потом, оставшимся девушкам. Уложив даму на кровать, достал своего Санька, чтобы удовлетворить девушку полностью. Воткнув в пизденку, я держался за ляжки и начал двигать бедрами, чтобы мне было приятно. Хоть мне и было не по себе из-за того случая, когда она погналась за мной, но зато мне было еще приятнее, да и зла она пока на меня не держала. Ах-ха-ха, ох-ха-ха, ну что, готова кончить со мной? Да, милый, кончай в меня, я больше не могу сдерживаться. Кья-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-ях. И так у нас продолжалось 2 часа. Мы резвились на разных позах, особенно пришлось сделать ей анальное наслаждение. А все закончилось тем, что Цунади дала мне пососать грудь, пока дрочит мой член. Мне было приятнее и спокойнее, поскольку для себя нашел не только любимую женщину, но и вторую маму. «Ну что, любимый, что будешь делать дальше?» – спросила блондинка, на что пришлось вынуть рот из соска. «Если против нас пойдут и другие варианты, мы будем готовы с ними сражаться», – улыбнулся я. «Все же не забудь, любимый, на кону и другие миры, в том числе и мой мир». Вскоре я продолжил сосать грудь, тем самым немного засыпая. Хоть и сам замучился, но немного отдохнуть мне стоит. Таким образом, что предстояло еще столько работы, что даже и не задумывался о последствиях в мультивселенной в целом. Конец пов. Шамиль Хабибов. Пока я развлекался с остальными девушками, ко мне решили войти в комнату еще дамы, а именно, Плющ, Селина, Старфайр и Барбара. Рывин, Хелена и Кара пришли к моему ученику, дабы подчиниться ему. Эха, как же весело, что ко мне заходят девушки, причем все оголенные и оттраханные Бэтменом. Вскоре ко мне в комнату вошла и мои любимые Харлискарин. «Ну как вам вечеринка?» – спросил я. «В целом, неплохо», – улыбнулась Клоунесса. «Правда, я уже привыкла к твоему члену, чем к члену остальных парней. Почему бы нам снова не заняться этим с моим сыночком?» – улыбнулась блондинка Криптонка. «Соглашусь, а то что-то мой член никак не уменьшится. Значит, вы мне поможете». Согласившись на это, Карин села на мой член, тем самым удовлетворяя его. Причем она начала также ускоряться, что и Айрис, и мне даже нравилось. Что же до моей клоунессы, сперва она прижала мое лицо сисиндрами, делая лишь только приятное, а затем, своей попкой села мне на лицо. Я не мог просто удержаться от такого зрелища и начал двигаться, несмотря на то, что блондинка была сильнее меня в сексе. «Оха, сыночек, я тебе разрешаю кончить». «Да, я тоже сейчас кончу». «Мммм». Девушки тут же прикоснулись губами и кончили. Мне понравились такие скачки, особенно когда такие зрелые дамы, это Харли и Пауэр Герл. Когда клоунесса села на мой член, Айви решила поиграться с сиськами, тем самым, делая ей приятное. Создав дилдо с помощью лиан, она воткнула секс-игрушку в анальное отверстие блондинки, дабы насладиться под аплодисменты хлопающих сисек. Прижавшись к ним, я схватился губами за два соска, обсасывая их. «Ах-ха-ха, ребята, я сейчас кончу. Ваши члены меня убьют. Мя-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-ях». Удовлетворив двух дамочек одновременно, я решил заняться сегодня и другими дамами, которые, так скажем, трахаются со мной в качестве подарочка, а именно, Селина, Кори и Барбара. Любимая девушка Бэтмена села на мой член, в то время как я прижал к себе в объятия двух девушек Найтвинга, тем самым удовлетворяя их киски. И пока я помогал им удовлетвориться, мы устроили четверной поцелуй язычками, тем самым, нам это понравилось. «Мммм, девочки, мне так приятно, мы знаем, мы тоже сейчас кончим», — ответила Бэтгерл. «Кончайте». Кончив внутрь, моя секс-вечеринка закончилась тем, что я кончил остальным девушкам в ротик, устроив семенной дождик. Но для меня было важно сделать следующее, а именно, трахнуть пришедшую ко мне чудо-женщину, если получится. И вот, спустя несколько минут ко мне неожиданно подходит Диана в халате, а следом, и незнакомая девушка с черными волосами. Конечно, я не против был ее трахнуть, но когда она прижалась ко мне, сразу же почувствовал, как что-то в мою шею кольнуло. «Это что, снотворное? Муахахахаха». Это был смех того самого Джокера, из-за чего начал понемногу отключаться. «Ну здравствуй, учитель». «Что, Дэвид?» Вспомнив его лицо, а также голос, я вырубился, причем не зная, сколько часов проспал. «Я тебе говорил, что такое безумие». Пов. Харли Квинн. На следующий день, после герогазма, мы всей компанией девушек испугались того, что моего любимого охотничка похитили двое женщин. Причем одна из них, это переодетый Джокер. Но это был не тот Джокер, с которым была знакома. Да и интереса к нему это не так сильно вызвало. Может, мистер Джей действительно решил нанять себе ученика? Точно, так и есть. В целом, герогазм закончился все хорошо. Но вот когда Хантер пропал без вести, у меня не было и другого выбора. Рывин, с помощью своей магии, смогла переселить душу Аки Котенка, одну из женских душ, в тело неизвестной девушки. Посмотрим, как получится в будущем встретить. Сейчас мы и вовсе находили нашего будущего мужа с помощью компьютера Дэвида Мартинеса. Я посмотрела на все данные и обнаружила базу данных всех героев и злодеев. Причем охуела, как такой парень как Дэвид Марко смог за нами следить. Он что, сумасшедший фанатик? Неважно. Взглянув на файлы полностью, я приняла решение о том, что выдвинусь за Хантером одна, ведь он столько для меня сделал хорошего, что и забывать не хочется. Но избавиться от ноутбука – дело простое. Сломав его полностью, направилась в зал, где уже забеспокоились Айви, Карин, Касси, Кейт и остальные девушки гарема Криса. «Ну что там?» – спросил Крис. «Плохие новости. Хантер похищен Джокер, причем новым», – ответила я. «Новый Джокер? ХММ. Как-то странно. А хорошие новости?» – переспросил меня ученик Рюки. «Я знаю, где его держат. Поэтому, собираюсь одна выдвинуться на старый химзавод, где там и родилась принцесса-клоун преступного мира Харли Квинн. Взяв все необходимое оборудование, Крис взял меня за руку. «Я с тобой один не пойду, Харли». «Что?» – удивилась я. «Джокер может быть не один, а спасти моего учителя будет трудно. К тому же, я благодарен ему за то, что смог побороть гнева. Во время герогазма, у меня получилось излить всю сперму на Рывен, тем самым, став моей окончательно». Крис улыбнулся, а затем подошел к своей любимой и поцеловал в губы. «Кроме того, если мой бойфренд идет спасать своего учителя, как и ты, то я пойду с вами, скажем, в качестве поддержки», — добавила Рывен. «Тогда и приняла решение, что возьму с собой только Криса и Рывен на вылазку, тем самым воспользовавшись моментом, чтобы покончить с Джокером раз и навсегда. Ведь именно сама виновата в убийствах десяток подростков, и поэтому как-то должна исправить вину. Ведь я никуда не уйду без своего любимого бойфренда, даже если придется нам троим умереть в бою, или же стать секс-рабами». Конец. Пов Харли Квинн. Пов сыновья КРНСА. Пов Гранат. Сука. Гребаный Хантер. Гребаный Генри. Клянусь, я всем им отомщу, несмотря на то, что они со мной сделали. Они превратили из меня в отбивную, и поэтому пришел к своим братьям за отчетом. Те огорчились в мою сторону, поскольку не смог поймать такого жалкого человечишку, как Рюки Зенигата. А у нас с братьями был только один кодекс – не давать возможности всем попаданцам обрести второй шанс. Ведь сперва идет первая жизнь, а потом смерть и выбор между раем, чистилищем и адом. «Ай-яй-яй, Гранат, как тебе не стыдно?» – улыбнулся мне в ответ Найт. «Тьфу на тебя, позорище!» – отвернулся Райзер. «Даже я от тебя не ожидал со своей стороны, братец», – заявил о себе Шанхай. «Вы не так все поняли. Почему мы не можем просто вместе объединиться против одного мальчишки?» – крикнул я. «Отец нам строго заверил, чтобы мы отдельно убивали жертвы», – заверил Исис. «Кроме того, мы сами принимаем решение о том, стоит ли забрать всю твою силу гнева или нет. Что за, вы, ебаные уроды? Да вы знаете, что я делал в 45-х годах, когда почти что Вторая мировая заканчивалась, а я был для вас тем, кто готов был помочь вам во всем. Но ты же упустил одного парня, за что ты и исключаешься из нашей компании. Забудь о нас, Гранат». Вскоре братья взялись за руки и встали в круг, чтобы высосать все мои жизненные силы. Я теперь и не знал, что мне говорить, поскольку если стану противостоять им, все против одного восстанут и окончательно убьют меня. Поэтому мне не оставалось иного выбора, кроме как принять участь. Гранат, или же бывшее олицетворение гнева, готов ли ты принять свое наказание? – спросил епископ. «Да», – тихо ответил я. «Тогда отныне ты лишаешься всех своих сил, но при этом ты больше никогда в жизни не засветишься у нас на пути. Ты уйдешь в тот мир, в котором тебя никто не найдет, и все будут относиться к тебе с гневом. Для тебя закончится все плохо и плачевно». Открыв темный портал, меня одного начали высасывать, причем не смог противостоять той воле, которая была изготовлена для меня. «Я еще вернусь, вот услышите, я еще вернусь». «Пов Райзер, теперь мы чувствуем гнев», — крикнул я. «И что мы дальше намерены делать?» — заявил брат Исис. «Вот что, каждый из нас убьет другую жертву. Не обязательно брать с собой того мальчишку, но вот список тех, с кем нам придется сразиться. Я отметил, кто будут нашими жертвами для ликвидации героев, у которых есть или собирают свои гаремы. Каждый из нас мог принять любой облик, чтобы покончить с героями раз и навсегда. Для себя выбрал мир каменрайдеров и суперсентеев. Сейчас моя главная цель – это убить Саватакиву и Кайрияна. Последний и вовсе был королем, который собирал для себя команду гаремников с целью ликвидации нашего отца. Епископ взял на себя Тахира Цезарева. С этим ублюдком у них был реванш. Шанхай воспользовался моментом, чтобы взять на себя Цука Сукадою, Питера Паркера и Даниила Могучего Трахателя в мире Марвел, которые также были опасны. Найт и вовсе воспользовался возможностью убить Шамиля Хабибова, поскольку у них двоих были недавние счеты, и Сисой вовсе воспользовался моментом, чтобы убить Ичига Куросаки, точнее, того самого попаданца, который в будущем появится перед его глазами. Ну и последняя жертва, это Виктор Дамблдоров, которого взял на себя Крон. Для меня было легко, ведь перевоплотившись в Томми Оливера, я смогу покончить с Каири раз и навсегда. Пов Шанхай, эти трое придуркам для меня не были такой уж помехой. Однако, я хочу дождаться того самого момента, когда они покончат с доктором Думом и уйдут домой. Но в кого именно мне перевоплотиться? Точно, Сорвиголова отлично подойдет, ведь Цукаса его ненавидит, а значит, подберусь к нему поближе. Но проблема в том, что данных адских дьяволов будут только двое. Но ничего, от последнего я позже избавлюсь. Пов Найт, чтобы заманить Шамиля Хабибова, мне и вовсе сперва нужно было убить всех девушек из черного рынка, дабы заманить его. Как оказалось, он лишь бегал за мной, когда я убивал Афродиту, Йору и Фиону. Хоть я и погнался за ним до мира семьи шпиона, но в будущем, мне предстоит принять облик Чернобога, чтобы заманить туда побольше участников и убить их всех. Пов Икар, с одной стороны, заявиться в один из вселенных в мире Блича, дело легкое, но с другой стороны, когда хочешь кого-то убить по воле нашего отца, то никогда не задумываешься о том, какой облик тебе лучше всего принять. Если приму роль Яруичи Шихаин, то меня точно вычислит, поскольку моя основная задача – это убить попаданца в роли Ичига Куросаки, если у меня получится. Тогда я принял окончательное решение, что приму облик Кинпачизараки, самого сильнейшего мечника в данной вселенной. Причем изначально хотел принять облик Кьёки Суигицу, но потом понял, что это – смесь двух имен, а именно Кьёка Джира из моей геройской академии Суигицу из Наруто. Поэтому, Кинпачи мой идол, и никто с ним не сравнится. Пов Крон, теперь осталось принять лишь мой облик, который я изначально задумывал. Хоть все меня и знают как телохранителя Ким Чен Ына, но мало кто знает, что в данный момент являюсь советским ученым и основателем особой психической больницы под именем Альберт Пистолетов. Да-да, я тот самый человек, который пытается излечить людей с целью жить в реальной жизни и принять то, что им нужно. Глядя по этой больнице, я начал замечать лишь обычных летсплейщиков, которые раньше снимали Майнкрафт, но потом сами попали в психушку по моей просьбе. Как оказалось, помимо них также были и другие больные люди, думающие, что они – персонажи из аниме, игр, комиксов и т.д. Так вот, пришлось мне над ними поработать, чтобы в будущем они смогли сбежать. Но чтобы сбежать, им предстояло преодолеть одно важное препятствие – смерть. Доктор Альберт Иосифович, вам нужно проверить одного пациента, который до сих пор хочет вылезти отсюда, сказала медсестра Оксана. Как его имя? Вита Дамблдоров. Ваш пациент, узнав своего противника, мы выдвинулись к нему в палату, где тот наблюдал, как одного из варианта Даниила специально превращали в овоща, воткнув в него шею шприц с успокоительным, после чего тот окончательно стал овощем. Ну здравствуй, Вита, как ты? Клянусь, мерзкий ты дед, однажды я выйду отсюда живым и соберу свой гарем. Неважно, смогу ли я найти свою маму или нет, важно лишь то, что твоя психбольница скоро сгорит дотла. Хаем. Понятно. В целом, я узнал все, что мне нужно. Ладно, пациент Вита, удачи вам излечиться. Уйдя с комнаты, я лишь услышал крики, из-за которых мне стало приятно. Но ничего, Витек, скоро, ты вылечишься, и тогда умрешь спокойной обычной жизнью. Конец пов сыновья Кэрэнаса. Вскоре, большинство злодеев начали безумно смеяться, надеясь лишь на то, что скоро их противнику окажутся мертвыми. Причем был один, который не смеялся, не злился и даже не плакал из-за злости. Это был Гранат. Он не чувствовал никаких эмоций с тех пор, как переродился в новом мире. Таким образом, бывшее олицетворение гнева валялось на полу и задумывалось о мести. Клянусь, когда-нибудь, однажды, я отомщу вам всем. Придет время, и я верну свою эмоцию гнева, чтобы я смог чувствовать себя лучше. Статистика Хантера. Всего девушек в гареме. 37, Мамая Йоразу, Серси, Мицури Канраджи, Ина Яманака, Цунади Синджу, Мэйти Руми, Самуи, Карину Узумаки, Хана Инузука, Таюя Ада, Дельта, Шуука Коми, Хана Удзаки, Маления Клинок Микилы, Джамила, Лилит, Риган Ридли, Анисса, Близняшек, Мейка Шираки, Котлия, Кирика Миссона, Микаса Аккерман, Сирас Виктория, Энни Леонхарт, Юки, Хлея, Таманна Круш, Эшли, Пандора, Хэйди, Харли Квинн, Памела Айсли, Карин Старр, Кэтрин Кейн, Кассандра Кейн, Гарем Криса Винтерса, 9, Кара Денверс, Рэйвен, Хелена Бертин Милли, Затана, Файр Айс, Старгерл, Мэри Бетсон, Дарла Дадли. Снаряжение. Костюм ассасина, скрытые клинки, маска череп, разбита, бандана, маска череп, красная, симбиот веном, двуствольное ружье, сюрикены из оригами, клинок неоновый разрушитель, артефакты, 12 талисманов китайского гороскопа, техники, теневое клонирование, рассинган, режим отшельника, расщепительный рассинган, спиральный ринниган, хантерган, техника сенсорного поиска, техника двойной сосиски, техника изначальной шиноби, медитация, стихия воды, стихия огня, стихия ветра, техника поглощения симбиотом, техника клонирования симбиотом, внутренние помощники, веном, курама, примечание к части, фууха, ребят, наконец-то я смог дописать главу для вас, а поэтому, специально заверяю вас о том, что больше издевательств не будет, как и гангбанг, огромная благодарность моему соавтору Дан Шоф и Хинрхи Фокс за помощь, в следующей главе, главный герой столкнется со своим учеником, который в конечном итоге и стал злодеем. И у меня как раз появилось два опроса, как у Дарта Сидиуса 789. Во-первых, как вы думаете, кто из девушек примкнет к гарему Хантера? 1. Джессика Круз. 2. Виксен. 3. Этли. 4. Катана. Ну и кто же из амазонок станет в будущем женой для Хантера, помимо Чудо-женщины? А. Диана Трой. Б. Ипполита. В. Нубия. Г. Яра Флор. На этом все. Пишите в отзывах, что вы думаете, касаемо данной юбилейной главы. Арка 2. Мир ДЦ. Глава 31. Быть любимой всегда. Чудо-женщина. Примечание к части. Ловите новую главу, друзья. Диана. https://vk.com/192542541457244023 https://vk.com/192542547244025 https://vk.com/192542547244027 Проснувшись, уже понял, что был одет полностью в свою одежду. Последнее, что я помнил, это как я, мой ученик и мои девушки направились в сторону старенького дома, где мы с супергероями устраивали групповые вечеринки. Как говорится, секс, негры, геи, лесби и другие пошлости. Но нам с Крисом повезло куда больше. Мы в бассейне трахались со всеми супергероинями ДЦ, и мне удалось пока не менее одну из них взять к себе в гаремчик, а за остальных вручался мой ученик. Научившись контролировать свой гнев, он выпустил его лишь через секс с Рэйвен, супергерл и охотницы. Последнее, что я помню, как меня вырубила черноволосая девушка, причем была немного схожа с Харли. Но самое важное, это то, что перед собой я заметил знакомого мне ученика, Дэвид Марка. Муахахахаха, это был смех того самого Джокера, из-за чего начал понемногу отключаться. Ну здравствуй, учитель. Что, Дэвид? Вспомнив его лицо, а также голос, я вырубился, причем не зная, сколько часов проспал. Я тебе говорил, что такое безумие. Этот кошмар меня практически преследовал. Но когда очнулся в незнакомой мне комнате, сразу был одет в свою одежду. Мне казалось, что меня либо на органы сдадут, либо умру спокойной жизнью. Но это бессмертие сделало так, чтобы я не смог умереть, переродиться, а еще лучше, попасть в руки к КРНСУ. Ведь увидев перед собой Дэвида с его новой подружкой по имени Алексис Кей, также известная как Панчлайн, сразу было понятно, насколько отвратительной стала вот такая улучшенная версия Харли. Ну здравствуй, учитель. Ха-ха-ха-ха. Засмеялся на полголос мой ученик. Дэвид, как ты? Ау, прости, как звали этого парня? Улыбнулся он. Дэвид, что ж, папаша, хочу тебе заявить, что официально, Дэвид Марка давным-давно мертв. Что же ты с собой наделал? Спросил я, видя, как ему было все равно на меня. Ведь из-за меня, столько упертости в том, чтобы стать обычным супергероем, Дэвид также готов был воссоздать свой гарем. Но когда я от него отказался, то с тех пор он больше не появлялся у меня на глазах. Ведь настоящий Дэвид, который был тем еще парнем, следящий за героинями и злодейками, умер. Как ты видишь, не ты создал монстра, который в будущем тебе отомстит. Это я создал своего монстра, готовые убить наставника. Но за что, хочешь, я помогу тебе воссоздать гарем, такой, какой ты хочешь. Хотел пойти к нему на предложение, а Джокер в ответ решил добить меня кнопкой электрошокера, находящейся на руке. Ты не понял, я отниму у тебя все, все, что ты так дорожал. Ведь вы все, на одно и то же лицо, готовые предать своих друзей, ради мирового господства. Мировое господство, мы все, о чем же он говорил? Я не понимал того, чего так сильно хотел Дэвид, когда того схватили. Я не помнил того самого Дэвида, который так жаждал власти и мирового господства. Пофаки Катинка. Когда Хантер отпустил мою мертвую душу, я и не могла думать о том, что скоро окажусь в том самом теле, которого, по-настоящему, заслуживаю. Именно в этом мире, мне было необходимо новое тело, иначе обо мне начнут постепенно забывать. И вот, увидев за окном черноволосую девушку, которая так сильно грустила, моя душа начала залетать к ней. Увидев, как глубоко в душе она плакала, то увидел ее саму, ту грустную чудо-женщину, которая не смогла найти парня. «Здравствуй, Диана», — сказал я. «Кто ты такая?» — спросила одна из семи соосновательниц Лиги Справедливости. «Я, это ты, только мы с тобой связаны одной судьбой. И что это за судьба?» — подумала Диана. «Быть любимой всегда. Нет уж, ты не убедишь меня в том, что мне самой нужно делать. Я сам решаю, как мне жить дальше, а также сама решаю, как мне правильно заводить отношения». Вскоре она почувствовала, как я касаюсь ее лица. «Ты не такая, Диана. Ты не контролируешь себя лишь потому, что жадность тебя погубит. И что же мне с этим делать?» Вытирая слезы, спросила Диана. «Давай объединим наши тела и души вместе, только ты и я. Мы будем вместе решать, как нам жить дальше». Вздохнув с облегчением, мы разделись догола, а потом обнялись, тем самым принимая друг друга в теплые объятия. Таким образом, мы приняли свою собственную нирвану. Ах-ха-ха, да, спасибо, спасибо тебе. Теперь я поняла, что значит любить себя, крикнула от страстей Диана. Да, я тоже, мя-я-я-я-я-ях. После того, как мы с Дианой объединились, в нас теперь было что-то большее. Теперь, вместо того, чтобы быть в красно-синем костюме, напоминающий флаг Америки, у нас был бело-золотой костюм, который означал, что мы являемся чем-то большим, чем кто-то из корпусов фонарей или новых богов. Мы были той самой амазонкой, готовая измениться в лучшую сторону. Причем после этого, направились в ту сторону, дабы спасти моего любимого человека. Рюки, я лечу за тобой, только подожди, и мы будем вместе. Конец пофаки Катинка. Я понимал, что в любом случае не смогу выжить, поскольку меня снова заставит возрождаться и возрождаться еще раз, лишь для ебнутых целей. Тогда мне не оставалось иного выбора, кроме как сбежать из плена. Приспешники Джокера также были наготове покончить со мной. Воспользовавшись техникой теневых клонов, мне удалось их вырубить. Но план нового Джокера заключался в следующем. Он всеми силами жаждал превратить Землю в Джекерленд, дабы у них были свои собственные законы. Однако повезло, что ко мне на помощь прибыли Крис, Харли и Рейвен. Они готовились были сразиться с новыми злодеями, как и я, но вдруг, в неожиданный момент появился настоящий Джокер, который никто не знал его же личности. Также появилась и та самая Харли с мира Аркхема. «Стоп, что, я же ведь тебя убила!» Протупилась Харли, увидев перед собой злого варианта. «Ага-ага, и как ты выжила? А мне лень подыхать, чё уж делать? Но вот такой мистер Джей мне больше нравился, и я готова отдаться ему, несмотря ни на что». «Правильно, Харли, ты молодец, что слушаешься меня», — улыбнулся безумный клоун-принц. «Учитель, вы же ведь тоже должны быть убиты, верно?» — спросил Дэвид. «Верно, но ты убил моего двойника, тем самым, пройдя проверку на злодея. Молодец, браво, ура!» — похлопал настоящий Джокер своему преемнику. «Но ты должен знать, что настоящий Джокер убивает лишь тех, кто слишком скучен и невыносим. Прости, Дэвид, но ты не прошел проверку. Ты не можешь быть тем Джокером, что портит всем настроение. Настоящий Джокер лишь тот, кто несет радость миру, а не скуку». Взяв пистолет, он сперва выстрелил в него, из оружия которого выскочил флажок. Вскоре, зеленоволосый нажал на курок во второй раз и окончательно убил моего бывшего ученика. «Мистер Джей, а что насчет настоящей Харли?» — улыбнулась Харли из вселенной Аркхем. «Настоящая Харли должна быть преданной только мне, а я, как король этого мира, должен наблюдать за всем этим. Поэтому, убей для меня Алексис. Мистер Джей, вы не можете. Я же за вами следовала. ответила Панчлайн. «Прости, но ты всего лишь жалкая пародия». Анти-Харли убила Панчлайн, тем самым, взяв трупы обоих людей. На чем я остановился? Ах да, другая Харли, Гаустраннер, некий парниша в маске, похожий на Робина и, наконец-то, девочка Эмма. «Я, Рывин», крикнула девушка Криса. «Неважно, для вас я приготовил другую участь». Джокер приказал Пугало, который стоял за углом, вынести мусор, состоящий из убитых лже-Джокера и лже-Харли, тем самым сжигая их дотла. Что же до нас, план клоуна-принца заключался в том, чтобы превратить из нас в клоунов-рабов, из-за чего мне этого не хотелось. Но повезло, что на помощь прибыла чудо-женщина, причем в другом обновленном костюме. «Джокер, ты достаточно глупостей наделал, и за это ты отправишься в Аркхэм надолго. Ау, такая красивая мамочка все же переродилась в прекрасную богиню. Что ж, скоро и ты к нам примкн». Не дав договорить, Диана своим копьем засветила в сторону клоуна, дабы тот смог уронить пульт от неизвестного устройства. «Что за дерьмо? С тобой мы еще поговорим, Джокер. Но сейчас жизни четверых больше важны, чем твоя». С помощью цветного устройства Диана смогла нас переместить четверых до дома в Метрополисе. Что же касаемо меня, девушка не могла отпустить меня, поскольку понял, что для нее я был очень важным объектом. Вспомнив момент, где она пнула меня по яйцам, то начал задаваться всеми вопросами. Например, почему она так со мной поступает и что ей нужно на самом деле. Оказавшись дома, девушка заставила меня раздеться догола, а та, своей волшебной магией, оголилась и Синдра 10 размера. После чего, мой дружок только что проснулся. Но не все так было. С помощью веревок, чудо-женщина завязала мои руки и ноги, дабы я не смог освободиться с ее плена. И тут же принял решение, что уж лучше побуду для нее дилда. Хоть мой Куагмир и хотел потрахаться, я это заслужил. Диана села своей мокренькой киску на мой стояк и начала скакать на нем, как на лошадке. Мне было приятно от того, как девушка делала приятное своей же киской. Оха, да. Какой же у тебя огромный хер, я больше так не могу. Кончив от наслаждения моего члена, черноволосая амазонка специально заставила меня не кончать, тем самым был у нее в плену еще полчаса. Я также хотел кончить внутрь, но девушка лишь из жалости дала мне кончить только внаружи. А ведь взглянув ей, я сразу понял, что данная душа принадлежала садистке Акика. Ведь она сразу полюбила меня не только за то, насколько бываю стратегичен, но и за мой огромный стояк. Однако игрушкой мне не хотелось находиться, и я разорвал с себя веревки, чтобы выбраться с плена. «Что? Как ты?» Вдруг сердце у Дианы задрожало. «Думала держать меня в плену вечно, шлюшка?» Улыбнулся я, взявшись за ее руки. «Но я же проверяла, веревки должны были удержать руки и ноги, а ты вернись на свое место, мой раб». Задрожав от того, что потекла, я отпустил ее. «Раб, с чего ты решила мной командовать?» Моя аура вскоре загорелась фиолетовым, и я знал, что мне нужно делать. Меня зовут Рюки Зенигата, также известный как Хантер, а это мой 30-сантиметровый член, который выебит твою пизду до краев. Вскоре я раздвинул ляжки Милфы и воткнул своего бабиджана в ее пизденку, дабы сделать ей еще приятнее. Девушка и так хотела, чтобы я изнасиловал ее, и Диане это нравилось. Она не могла противостоять мне, а это значит, что дальше будет только еще веселее. «Далее, вы кончить внутрь от меня», под аплодисменты хлопающих сисек, улыбнулся я демонической улыбкой. «Заткнись, просто заткнись и кончи в меня своим огромным членом, я больше не могу». Таким образом, мой второй залп спермы пошел внутрь, что сделал даму еще приятнее, а когда и вовсе воспользовался анальной дырочкой, к этому она точно не была готова. «Тэ, ты че что делаешь?» Вздохнув от боли, спросила меня. «Как что? Продолжаю наше с тобой шоу». Улыбнулся ей в ответ, после чего продолжил трахаться. И так у нас продолжились веселые поебушки еще на полтора часа. После того, как мы закончили сношаться, дамочка реально залетела от меня. Причем наполнив животик огромным запасом спермы, я даже и не представлял, насколько сильно мне придется задержаться. Закончив трахаться, мы валялись на кровати с Милфой, которая жмикал сиськи, из которых вытекало молочко. «Отличная работа, тренер», усмехнулась она, когда той было приятно. «Я даже не знаю, что опустеет раньше, мой кошелек или твои яйца». «Ахаха», засмеялся от счастья. «Ты всегда была забавной и веселой, Акика». Прикрыв указательным пальцем мой ротик, она сказала следующее. «Рюки, называй меня просто Дианой. Я уже давно приняла решение, что уж лучше буду чудо-женщиной, чем вернусь обратно в реальный мир. Ты – самый лучший, которого я только что повстречала, и я готова пойти за тобой куда угодно. Улыбнувшись, Диана заснула на моем теле, а я ей в ответ поцеловал в лобик, сделав окончательно своей женщиной. Теперь она не будет зависимой. Достаточно лишь то, что мы и так счастливы. Итак, великого Даниила больше с нами нет. Это точное сведение? Спросил один из вариантов Даниила по имени Даниил Великий В. В противном случае, я бы вас не созывал, ответил вариант под именем Кибермозг. Наверняка ты в ярости от того, что не смог убить его своим собственным вариантом. Безумно, ответил вариант, именуемый собой как фараон Даниил. Великого больше с нами нет, но они начинают хозяйничать в мультивселенной, так что нам больше медлить нельзя. За дело. Посмотрев на то, как сильно собирается арена, Даниил спросил у Великого В следующее. И сколько же ты вероятностей призвал? Всех до единого. Наблюдая за коллизием, большинство вариантов Даниила Великого собрались здесь ради того, чтобы отомстить. Но отомстить кому? Правильно, тем, кто превратили из великого и могучего трахателя мультивселенной в обычного могучего трахателя, которому достаточно было дам в гареме. Но когда-нибудь, они узреют свою силу и нападут армией на всех, кто причастен в смерти Даниила Великого. Статистика Хантера. Всего девушек в гареме. 39. Мамая Йоразу, Серси, Мицури Канраджи, Инаиманака, Цунади Синджу, Мэйти Руми, Самуи, Карину Узумаки, Хана Инузука, Таюя Ада, Дельта, Шуока Коми, Хана Удзаки, Маления Клинок Микилы, Джамила, Лилит, Риган Ридли, Анисса, Близняшек, Мейка Шираки, Катлия, Кирика Мисона, Микаса Аккерман, Сирас Виктория, Энни Леонхард, Юки, Хлея, Таманна Круш, Эшли, Пандора, Хайди, Харли Квин, Памела Айсли, Карин Стар, Катрин Кейн, Кассандра Кейн, Диана Принц, Джессика Круз, Гарем Криса Винтерса, 9, Кара Денверс, Рейвен, Хелена Бертин Нилли, Затанна, Файр Айс, Старгерл, Мэри Бетсон, Дарла Дадли, Виксин Этли, Катана. Снаряжение, костюм ассасина, скрытые клинки, маска череп, разбита, бандана, маска череп, красная, симбиот веном, двуствольное ружье, сюрикены из оригами, клинок неоновый разрушитель, артефакты, 12 талисманов китайского гороскопа, техники, теневое клонирование, рассинган, режим отшельника, расщепительный рассинган, спиральный ринниган, хантерган, техника сенсорного поиска, техника двойной сосиски, техника изначальной шиноби, медитация, стихия воды, стихия огня, стихия ветра, техника поглощения симбиотом, техника клонирования симбиотом, внутренние помощники, веном, курама. Примечание к части. Совет Даниилов еще вернуться в ультра-мегагарем кроссоверном фанфике Вандерофу. Ну как вам отсылка на финал? Понравилось? Что ж, тогда в следующей главе Хантеру и Диане предстоит работа вместе, а именно удовлетворить Донну Трой. Как думаете, к кому примкнет Талия аль Гул? 1. К Бэтмену. 2. К гарему Криса. На этом все. Пишите в отзывах, что вы думаете, касаемо данной главы. Арка 2. Мир ДЦ. Глава 32. Сексуальные похождения. Чудо-женщина Диана Трой. Примечание к части. А вот и новая глава, посвященная сестрам-амазонкам. Диана. https://vk.com/195132541457244024. Донна. https://vk.com/195132547244030. Верховный совет продолжал наблюдать за мультивселенной, узнавая о том, что все больше и больше вселенных в данных мирах появляются с одной целью. У кого-то начинается своя предыстория, и у каждой вселенной есть свой собственный герой. Иными словами, он может отличаться лишь тем, что данный избранный способен понести за собой вселенную, несмотря ни на что. И вот, Наруто Узумаки и Монки Д. Луффи сидят и наблюдают за тем, что же может на самом деле произойти. Ведь каждый из них прошел через многое и готов был пожертвовать собой, чтобы перезапустить свою вселенную. Так блондин и грустил по тому моменту, где на данной фотографии собрались трое человек. Сам Наруто, его отец Минато Намикадзе и сын следующего поколения Узумаки Барута. Увы, ведь последний должен был стать следующим обладателем своего гарема, но утратив спиральный ринниган и мощь 11-хвостого лиса, напоминающий золотого дракона, Этому так и не суждено сбыться. Все еще грустишь по своему отцу и сыну?» — спросил жизнерадостный Луффи, продолжая сидеть на троне и наблюдать за вселенной. «Ага, а ведь мне удалось когда-то победить Данза с помощью своей максимальной силы, да и Зевса тоже. Увы, теперь во мне частички Минато и Барута», — с грустным окликом сказал Наруто. «Да не переживай ты, это связь между прошлым, настоящим и будущим. И я ведь тебе говорил, что не стоит расстраиваться из-за того, что ты все вспомнил», — спросил черноволосый король пиратов. «Мне просто повезло». Вскоре эмоция грусти поменялась на радость, и тот решил встать с трона и направиться на кухню. Тацуми, Издес и остальные члены Верховного Совета, кроме Луффи, продолжали наблюдать за всеми обстоятельствами. Налив себе стакан апельсинового сока, Наруто начал немного запивать. «Слушай, то, что погибли Боруто и Минато, это правда, но в других вселенных их полно, где они живы, здоровы и каждый живут своей жизнью. Я знаю, но нет смысла к ним направляться, поскольку мои приключения закончились», — подумал Узумаки. «Ага, или ты расстроен из-за того, что не смог найти 20-го участника для 20-ки сэмпайджеров, где у каждого по 35 девушек в гареме?» — переспросил король пиратов, на что он показал два пальца, отметив как второй вариант. «Не переживай, мы знаем, кто может заменить твоего сына. И нет, я не про себя или про тебя говорю. У нас много кандидатов на то, чтобы каждый из них стал самым главным гаремником». Вскоре Луффи решает воспользоваться моментом, дабы написать двум своим знакомым друзьям о помощи. Ими же оказались Изуку Мидория и Танджиро Камада, двое из троих хранителей цитадели, у которых появлялось больше свободного времени только на две вещи. Либо это касалось их миров, либо же мультивселенских масштабов. А последнее перечисленное – это их любимое дело, как и у Кайрияна, который на данный момент находился в своем мире. «Привет, Луффи!» – обрадовался Изуку, пожав руку королю пиратов. «Мы услышали, как только пришли к тебе. Что произошло?» – спросил уже Танджиро. «Как вы уже поняли, вы здесь для того, чтобы мы устроили новый бой», – ответил черноволосый представитель Верховного Совета. «Только не говори, пожалуйста, что ты снова хочешь устроить турнир за титул хранителя мультивселенной», — приуныл немного брат Коли. «Нет, на самом деле, я созвал всех вас только для одной важной причины. Мы должны устроить битву, в котором некоторые участники должны победить друг друга, и их останется только один. Касаемо турнира за титул, он будет через год, я обещаю». «Хорошо, и что же это за битва такая?» — поинтересовался мечник. «Это битва за титул 20-й герой, Луффи. Только не говори, что ты», — вдруг Изуку перебивает Танджиро. «Мы же ведь обещали компании, что мы всеми силами возродим Боруто», — договорил он. «Подумайте хорошо, есть ли смысл возрождать его, и какой ценой? Ведь если возродить Боруто, вторгнувшись в прошлое, это может повлечь за собой другие последствия. Это раз. Во-вторых, вы в любом случае не сможете попасть в прошлое данного мира, ТК, оно было практически перезапущено. Так что подумайте хорошо». Вскоре оба ребята из цитадели начали задумываться о том, что это нереально вернуться назад, ибо они могут вызвать всеми силами аномальный парадокс, в котором мультивселенная превратится в кашу. «Ладно, ты прав, Боруто хоть и нет смысла возрождать, но мы уверены, что он останется в душе Наруто», — продолжил Изуку. «Однако, если ты хочешь взять кого-нибудь из тех, кто продолжает собирать гарем, то мы должны сами выбрать, кто заслужил, а кто нет. Идет. Тогда давайте придумаем, кто будет участвовать в битве». Вскоре Наруто, Луффи, Мидория и Танджиро вышли из кухни и направились уже в неизвестную комнату, где там они решат, кто будет участвовать в битве. На следующее утро мы с Дианой так сладко спали, что понимал, насколько раньше меня она сможет встать. Надев халат, черноволосая Милфа направилась в ванную, дабы привести себя в порядок. Спустя несколько минут девушка вернулась ко мне. Она хотела уйти, как вдруг схватился за ее руку и прижал к кровати, тем самым проснувшись. «Ну, с добрым утром тебя, дорогой», — улыбнулась моя Диана. «И тебя, дорогуша», — также в ответ улыбнулся, после чего решил потискать большую грудь, из-за чего мой стояк немного начал увеличиваться до 30 сантиметров. «Тебе вчерашней ночи было мало, шалушей попрошай, мне всегда мало. И если я хочу дополнить нашу романтику, то хотя бы утром». Вскоре моя девушка освободилась из моего плена и легла ко мне на бок, где мы предстали друг другу голыми. Одной рукой тискал ее грудь, а другой удерживался за ягодицу. «Что же до моей амазонки, Она в свою очередь начала мастурбировать мой член одной рукой, а другой держалась за мой бок, чтобы ей было приятнее. «Раз уж ты переродилась в новом теле, расскажи мне, пожалуйста, помнишь ли ты все то, что было в этом мире?» – спросил я. «Ну а как же не забыть? Становление чудо-женщиной, оргии с красивыми мужиками, да и дважды был анальный секс. Все помню. Я слышал, кстати, про Ипполиту и твою младшую сестру. Уверен, ей так же много лет, как и тебе». «Нет», – улыбнулась в ответ Диана. «Донне 20 годов, и она уже готова стать такой же ночной бабочкой, как и я в свои годы. Да и почему тебя интересует моя мама? У меня опыт был с тяночками, и не только с ними, но и с милфами тоже». Поцеловав снова в губы даму, тут же кончил наружу, из-за чего рука Дианы покрылась моей спермой. Выпив всю вкуснятину, девушка решила помыть руки. Так и закончился наш утренний секс. Но мне было бы интересно продолжить вечером, причем устроив тройничок. Ведь не просто так я спросил у Дианы за мать и дочь. Когда-то мне нравился тот момент, где главный герой хинты отрахал троих девушек, мать и двух дочек, причем все они были взрослыми. Поэтому у меня есть желание завести такую семью, где я был в семье тем еще папочкой. После ночевки в квартире амазонки, мы вдвоем решили направиться в метрополис к моему дому. Там мы вошли внутрь и встретили у двери Криса в белом халате. Это означало лишь то, что он спаривался с дамами. Не мешая ему, он поднялся на второй этаж и продолжил джага-джага. На кухне я встретил Харли, Айви, Кейт, Касси, Джессику и Карин, каждые которые занимались своими делами. Кто-то кушал, кто-то мыл посуду, а мы вдвоем сели и познакомил даму с остальными. Я рассказал дамам о произошедшем. Сперва они были в ахуе от этого, но потом они приняли Диану в мою большую семью. Также пришлось рассказать дамам о том, что у меня в гареме также есть не только Серси, Мицури и Мама, но и Цунаде, Самуи, Ина, Хана, Карин, Мэй, Таюя, Эйда и Дельта. Также были и остальные дамы с черного рынка, но, к сожалению, решил оставить их на потом, как сразу закончу с делами в мире ДЦ. «И сколько же тебе осталось собрать дамочек, сынок?» – спросила Пауэр Герл. «Если так подумать, то мне осталось собрать еще 6 девушек», – ответил я. «Что? Ты же говорил, что соберешь 10 и все», – крикнула от недовольствия Харли. «Да, я знаю, но поверьте, почему бы не принять в семью и таких дамочек? Донна и Ипполита точно будут со мной, раз уж мне с Рейвин не повезло, а остальные 3 – это злодейки», – ответил я, после чего Кейт задала мне вопрос. «А как ты собираешься исправлять их?» «Хороший вопрос», – улыбнулся я. «Я погружусь в их историю и пойму их, чтобы они сделали свой выбор. В мире Наруто я сразу понял, что с девушками мне нужно общение, а в мире ДЦ нужен выбор». «Справедливо», — ответила блондинка Милфа. «Ладно уж, что бы там ни было, я в любом случае замучу с вами групповой секс, чтобы вам сделать приятное. Даю слово охотника». Поцеловав каждую девушку из своего гарема, Карин мне также рассказала и про Донну Трой, которая только решила начать трахаться с мужиками. Ведь был и такой случай, когда она и Доуп Гринджер, она же Голубка, не смогли поладить с Найтвингом и примкнуть к мини-гарему. Поэтому и решила податься в ночные странствия, после чего Диана спорила со своей напарницей по команде, что аж прижала меня своими грудями, как и моя мама. Закончив спор, приняли решение о том, что лучше прямо сейчас спасти младшую сестренку амазонки, а иначе повторит ее же ошибки. Мы решили поймать такси и немного прогуляться до вечера, а уж когда наступило 8 часов вечера, сразу выдвинулись к стриптиз-бару, где Диана решила замаскироваться. Она была одета в белую дорогую шубу и в черную длинную шляпу с черными туфлями, а также надела очки. Дойдя до приватной комнаты, в которой находилась Донна, она тут же посмотрела на себя в зеркало и хотела начать танцевать, как вдруг мы вошли в ее комнату. «Я же сказала, что выйду на сцену через 10 минут. Мы не за этим пришли», — раздался женственный знакомый голос старшей сестры. «Диана, что ты здесь делаешь?» — спросила Донна. «Как что? Пришла понаблюдать за такой похотливой сестренкой, как ты», — улыбнулась чудо-женщина. «Что бы ты ни делала, я все равно не пойду с тобой. Ты была самой ужасной сестрой, даже когда ебалась с мудаками. Теперь я хочу попробовать это сделать». Вдруг черноволосая амазонка вышла с комнаты и последовала к шесту, чтобы начать танцевать. Мы также выдвинулись к ней, чтобы посмотреть на ее первый танец. На этот раз грудь у нее была поменьше у своей сестренки, но побольше, чем у некоторых членов титанов, а именно, 8-й размер. Такими бедрами она готова была удовлетворить любого мужчину в зале. Хоть мой стояк неожиданно встал, но эти недоумки и готовились потрахаться с ней за деньги. А я решил по-хитрому поступить. У меня были в кармане достаточно денег, где я смог бы удовлетворить Донну, а именно 25 тысяч долларов. Начиная швырять деньги, дама начала поднимать только с той стороны, где я кидал. Остальные деньги обычных мужиков она не принимала, понимая, что среди толпы нашелся тот, кто готов поебаться со мной. «Ну что, мой кавалер, заходи ко мне, получишь удовольствие, среди толпы». Поднявшись по лестнице, Диана тоже была с ними. Причем она была без шляпы и очков. «Какого черта, ты?» «Нет, блин, Майкл Джексон», улыбнулся я, после чего некоторые хотели помешать нашим поебушкам, но тут же Диана вступила в бой, оголив саму себя. На этот раз, на ней было надето красное нижнее белье. «Ух ты, это же чудо-женщина!» Раздался чей-то голос, и большинство мужиков побежали на нас, но Диана на этот раз была сильной женщиной. Одним ударом она отправила мужиков в нокаут, но не стала их убивать. Я же в свою очередь тискал пышные груди другой амазонки. «Отпусти меня, извращенец! Я не отпущу тебя, пока не получу своей награды!» Приспустив штаны, оголил своего куагмира и решил воспользоваться моментом, чтобы снять трусики, своткнуть половой орган в мокренькую киску. Отпустившись глубже, девушка застонала от того, что ей было больно. Это значит, что пизденка была девственности. Немного двигая бедрами, я не стал сильно двигаться, дабы не сделать ей больно. Но потом, когда воспользовалась моментом, тут же прыгнула на меня и начала скакать на мне, как на лошадке. И мне, честно, такой расклад понравился. «Ну что, ковбой, готов кончить?» – спросила меня Донна. «Да, ох, да, я готов, готов». Кончив внутрь любимой дамы, Диана также решила присоединиться ко мне, во что бы то ни стало. Она села на мой член, тем самым правой рукой начал тискать грудь старшей амазонки, а левой рукой – грудь младшей амазонки. Делая им приятное, мне всегда хотелось ощутить вкус победы. Когда же эти извращенцы поймут, что им не получится так просто превратить из них в шлюх? Да, хоть они и были ими когда-то, но сейчас они подчиняются мне. Ах-ха-ха, сестренка, он настолько красивый, что я даже сама оторваться не могу, крикнула Донна. Я тоже. Пусть кончает. Мя-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-ях. Закончив трахаться, парни так и хотели устроить гангбанг. Ну и пожалуй, хватит с меня этого. Взяв двоих дамочек с собой, активировал с помощью печати технику перемещения, дабы съебаться подальше от этих извращенцев, после чего оказались в квартире Дианы, где там и закончили трахаться. Валяясь на кровати, Донна поняла, что она нашла идеального мужчину, о котором он будет заботиться. Поцеловав обоих в губки, мы решили заснуть. Статистика Хантера. Всего девушек в гареме. 40, Мама Яйоразу, Серси, Мицури Канраджи, Инаиманака, Цунади Синджу, Мэйти Руми, Самуи, Карину Зумаки, Хана Инузука, Таюя Ада, Дельта, Шуука Коми, Хана Удзаки, Маления Клинок Микилы, Джамила, Лилит, Риган Ридли, Анисса, Близняшек, Мейка Шираки, Катлия, Кирика Мисона, Микаса Аккерман, Сирас Виктория, Энни Леонхард, Юки, Хлея, Таманна Круш, Эшли, Пандора, Хэйди, Харли Квинн, Памела Айсли, Карин Стар, Кэтрин Кейн, Кассандра Кейн, Диана Принц, Джессика Круз, Донна Трой, Гарем Криса Винтерса, 9, Кара Денверс, Рэйвен, Хелена Бертин Нилли, Затанна, Файр Айс, Старгерл, Мэри Бетсон, Дарла Дадли, Виксин Этли, Катана. Снаряжение: костюм ассасина, скрытые клинки, маска череп, разбита, бандана, маска череп, красная, симбиот Веном, двуствольное ружье, сюрикены из оригами, клинок неоновый разрушитель, артефакты, 12 талисманов китайского гороскопа.